Глава 25. Глеб. «Шумский?» — фамильярно хмыкает Бекетов, окидывая меня презрительным взглядом. «Не ожидал тебя увидеть в стенах своего офиса!» Продолжая активно демонстрировать мне свою враждебность, он переводит все свое внимание за мою спину, где в дверном проеме мнется милая девушка-секретарь. «Клара, мне, пожалуйста, зеленый чай, а гостю...» Он вновь смотрит на меня, обдавая своим безразличием. «Ничего, он уже уходит. Мне тоже зеленый чай». С улыбкой оборачиваюсь к девушке. «И на время Андрей Павлович занят для всех». Секретарь кивает, сглатывая ком неуверенности, тихо прикрывает за собою дверь, и в кабинете на время повисает тягучая тишина. Не дожидаясь приглашения, уверенно подхожу к столу и, с нарочитой небрежностью, выдвинув стул, присаживаюсь напротив будущего компаньона. Молча опускаю на столешницу перед ним подписанный с моей стороны контракт о спасении его утопающей фирмы. И также молча жду, когда он переступит через свое самолюбие и откроет документ. «Что это?» — указывает подбородком на папку. «Открой те». «И сами посмотрите!» Безразлично пожимаю плечами, откинувшись на спинку не очень удобного кресла для посетителей, закидываю ногу на ногу и кладу правую руку вдоль края стола. Монотонное постукивание пальцами по полированной поверхности помогает мне держать лицо и при этом нервирует абонента. Тихий стук заставляет его сомневаться в своем статусе хозяина кабинета, фирмы, да и положения в целом. Он порывисто хватает документы, резко дергая листы, читает, но, видимо, ничего не понимает и, взглянув на меня растерянным взглядом, возвращается к изучению договора. «Зачем это тебе?» — все же спрашивает он спустя время, когда за принесшей нам чай Кларой закрывается дверь. «Ты же уже один раз хотел купить мою фирму, но получил отказ». Сопротивлялся, но в итоге отказался от своей затеи как раз в тот момент, когда я начал подумывать об уступке. Бекетов констатирует знакомые мне события, происходившие не так давно, чтобы я мог их забыть. Спокойно киваю, подтверждая правильность его воспоминаний. «Тогда почему сейчас? Или это была твоя хорошо продуманная стратегия?» Словно осеняет его ошибочная догадка. Делаю глоток вполне себе сносного напитка, медленно отставляю чашку. Не спеша, словно зверь, выследивший свою долгожданную добычу и незаметно подбирающийся к ней, разворачиваюсь корпусом к жертве, кладу на стол обе руки и чуть подаюсь вперед, опираясь на них. Теперь наши взгляды на одном уровне, и я вижу в его глазах плохо скрываемый страх и недоверие, а еще попытку прикрыть все это напускным равнодушием и незаинтересованностью в моем предложении. Честно, мне похер на все это. Я даже не собираюсь уговаривать его принять то, что я предлагаю. Не буду унижать его самодостаточность. Вот только занозу уже не отпущу. Не моя вина, что ее предок такой. «Мне плевать на твои умозаключения, и уж тем более похер на твое ко мне отношение». «Считай это...» Тихо, без пафоса и лишних эмоций, сообщаю ему свою позицию по данному вопросу, тыча в лежащий перед ним договор. «Актом доброй воли и снизошедшей на меня щедростью по отношению к оступившимся. Подпишешь? Твоя фирма вернется к жизни, даже бонусы заимеет. Нет? Ну тогда не буду мешать тебе копать яму, в которой удачно поместятся все годы, положенные на создание... неплохо функционировавшего бизнеса». Пожимаю плечами и возвращаюсь в исходное положение, вальяжно разваливаясь в кресле. Спокойно допиваю остатки чая, позволяя Бекетову засунуть в... вот именно туда, свою гордость и с холодной головой перечитать контракт. Мужик не дурак. Дурак бы не выжил в нашем бизнесе. Да и в любом другом тоже. А он поднялся с нуля в нелегкие времена, не только для создания собственного дела, да и просто для зарабатывания на безбедное существование. Ему, конечно, не хватает честолюбия, но это в какой-то мере даже плюс для его кармы. Значит, правильно рассчитывает свои силы и не стремится объять необъятное любой ценой. А то, что оступился, просчитался и лоханулся с нечистоплотным субподрядчиком, ну с кем не бывает. «Хорошо». Спустя время, все же превозмогая свою гордыню, соглашается он и ставит витиеватую подпись под документом. С улыбкой замечаю, что дочь похожа на отца не только внешне, но и в том, как одинаково они отстаивают чувство собственного достоинства. Их покупают, а они, ставя росчерк на договоре купли-продажи, обливают покупателя холодом снисходительности. Забираю свой экземпляр и не спеша перелистываю его, ловя на себе внимательный взгляд Бекетова. А когда собираюсь уходить, он своим вопросом, произнесенным тихо, но со звериным рыком самца, защищающего свой прайд, вводит меня в секундное замешательство. «Шумский, ты спал с моей дочерью?» В голове моментально сбоит, и убойная мысль бьет по нервам резким электрическим разрядом. Неужели Бекетов самолично подослал ко мне свою младшенькую? Чувство неприязни, бесформенной кляксой, падает на сформировавшуюся в моем сознании картинку почти идеального бизнесмена и отца. Впервые в жизни зависаю над формулировкой уместного ответа, и мой, пребывающий во временном ступоре мозг, позволяет слететь с языка мерзкой даже для меня подколки. «С которой?» Фраза, полоснувшая яркой вспышкой, гадким привкусом остается во рту, побуждая схватиться за чашку, чтобы хоть как-то ее дезактивировать. Моментально темнеющий взгляд оппонента, его багровеющее от ярости лицо и раздувающееся, словно у пышущего пламенем дракона ноздри, лучше всяких слов тычут меня, как нашкодившего котенка, носом в мою же оплошность. Возникает фантомное ощущение испачканной морды, и я даже проверяю, на месте ли челюсть, и не свернут ли на бок нос. Так грозно сопит Бекетов, сжимая кулаки и нарастая надо мной каменной глыбой, медленно поднимаясь со своего рабочего кресла. «Извините». Иду на попятную, искренне сожалея о сказанном. «Случайно вырвалось». Тоже поднимаюсь, и теперь мы с ним на равных, в росте и праведном гневе. Мужчина прищуривается, все еще сжимая в негодовании кулаки. Широкая грудь, обтянутая белой рубашкой, нервно вздымается, а желваки ходят ходуном. Нас разделяет лишь письменный стол, как барьер для дуэлянтов. «Какого рожна вы вообще задаете мне такой вопрос?» Теперь завожусь уже я. Не люблю оправдываться, как и того, что кого-то волнует моя постельная жизнь, да и вообще любые другие аспекты моего времяпрепровождения. Воздух трещит от напряжения наших замалчиваемых претензий. «Так, просто показалось!» Как-то быстро тушуется он, машет рукой и опускается назад в кресло. «Не смею задерживать!» Он чуть нервно вертит в ладони ручку и усиленно создает видимость сверхактивной занятости, безмолвно, но красноречиво намекая мне на то, что аудиенция завершена. «Угу». Снисходительно киваю, я и уже от двери добавляю. «Я вообще с ними не знаком». Липовое утешение для отца, верящего, что его принцесски чисты, невинны и что такая сволочь, как я, никогда не встретится на их светло-ванильном пути. «Вру?» «Да». «Я же обещал Занозе, что со своим отцом она будет разбираться сама, так что оставляю ей это веселое занятие. Пусть она сама решает, что должен знать о нас ее отец». Губы самопроизвольно кривятся в ухмылке от легкости, с которой в моей голове формируется это понятие. «Мы». Какое-то странное чувство скребется за грудиной нежными лапками ласкового котенка, и отчего-то хочется... «Так, стоп». Трясу головой и прогоняю прочь из головы все эти розовые ванильности. «Нахрен они мне не сдались. Мне этого не надо». Было уже однажды, все по правилам, с букетами, конфетами и прочей няшностью, а закончилось грязью и прозрением в плане правильности поведения в отношениях. Открываю дверь и покидаю кабинет, а затем и офис с чувством, засевшим где-то глубоко внутри и мешающим мне полностью насладиться триумфом. Удовлетворение от выгодного контракта растаяло дымкой обжигающего дешевого кофе из автомата в супермаркете. Стряхиваю из себя еле уловимое раздражение. Сажусь в автомобиль, крепко сжимаю руль и жму до предела педаль газа, выруливая на скоростную трассу. Стрелка спидометра зашкаливает, умная автоматика бесконечно сигналит беспокойными предупреждениями, а я просто накручиваю километры бесконечного шоссе, давясь горячим воздухом после полуденного пекла, агрессивно врывающимся в приоткрытое окно. Едва не пропуская нужный мне съезд с основной магистрали на второстепенную, уходящую далеко за горизонт тонкой змеистой линии. Еще четверть часа уже на минимальных скоростях, и я доезжаю до элитного коттеджного поселка, в котором достраивается последняя очередь домов. Один из них я строю для себя по личному чертежу, и не удивляйтесь, многое своими руками. Сейчас же необходимо подвести все коммуникации, и эту грязную работу я смело вверяю в руки своих работяг. Проверив, как идет строительство, и не выпадаем ли мы из графика, я еду еще в несколько точек. Затем пара полезных встреч с партнерами и инвесторами. Одну переношу на вечер и смело завершаю свой рабочий день. Лена присылает мне отчет о проделанной работе с припиской «Не обижай деточку, она не такая, как предыдущие. Верю в тебя». Зараза, чуткая. Вот зря я ей позволяю чуть больше, чем просто отношение босс-подчиненная. Но Ленка единственная из всех женщин, окружающих меня, которая никогда не лезла ко мне в штаны. Заноза не в счет, та тоже туда не лезет. Но здесь что-то другое. Здесь сопротивление, которое мне претит, и я желаю его переломить или что-то еще, о чем я не желаю думать. А вот с Ленкой легко и просто общаться вне рабочего времени, во френд-зоне, и меня никогда не посещало желание нагнуть и отыметь ее. Нет, не потому, что она якобы играет на противоположном поле. Отчего-то мне кажется, что все это выдумка, фарс, для прикрытия личностных трагедий. Просто Лена — это Лена. Хороший работник, отличный друг в юбке и не более. Отсылаю ей стикер со злорадной ухмылкой. «Твой совет, дорогая, запоздал на херову тучу времени». Сажусь в автомобиль, но прежде чем вырулить на дорогу, делаю заказ с доставкой. Ужин на две персоны. Довольная улыбка растягивает губы. В предвкушении приятного вечера я отправляю еще одно сообщение и, не дожидаясь ответа, отбрасываю телефон на соседнее сиденье. Завожу мотор и еду домой.